это здорово сделано. И это будет дороже всех похвал, ибо это похвала слесаря слесарю и столяра столяру. Так вот, твоя книга. Я прочел ее внимательно, и уж ты сам понимаешь, дружески, она разочаровала меня. Ты берешь такую яркую, такую неповторимую эпоху, конец XIX века, был таким урожаем талантов, боже мой, да любой мальчишка, какой-нибудь художник, Фриденсон, искокаинившийся в свое время, какой-нибудь поэт, Санди или Владимир Королевич, Санди описан у Толстого, были полны таланта, смелости, дерзания. Они не выжили. Но немногие выжили от революции. Тем не менее, эпоха была насыщена талантами. Я уже не говорю об Ахматовой, Блоке, Гумилеве, Иннокентии Аннинском, о Лентулове, Ларионове, Гончаровой, о Жорже Якулове, о Володьке Маяковском, который напечатал свое первое стихотворение в газете «Копейка». «Вечернюю, купите вечернюю». До этого его никто и нигде не хотел печатать. Потом была газета «Новь». Мы голодали, ходили в рваных ботинках, спали закокаиненные за столиками комаровки, ночной чайной для проституток и извозчиков. Но не сдавались. Пробивались в литературу, в жизнь. Ходили в желтых кофтах по Кузнецкому. В голову нам летели пустые бутылки оскорбленных буржуа. И Володькина голова была мною спасена в «Бродячей собаке» в Петербурге, ибо я ловил бутылки и бросал их обратно в публику. Было время горячее, страшное, темное. Мы жили вслепую к свету, сами еще не зная ничего, что сегодня нам так ясно разъяснил марксизм и ленинизм. И тем не менее мы шли вперед, мы боролись, мы были интуитивно с большевиками, и мы были в аристократическом меньшинстве. Прости мне эту фразу. Едва ли тогда кто-нибудь понимал это, и все же мы были с ними. И мы помогали им, как умели, и мы помогли им. Чего ж ты стесняешься писать об этом? Мы были первыми, кто протянул им руку, которой, кстати говоря, они даже и не приняли. Маяковский, например. Не такие уж мы маленькие, как кажется, и наша роль в революции не так уж мала и ничтожна. Что же делаешь ты? Ты проходишь мимо величайших событий, ты сознательно не замечаешь всей обстановки, всего того протеста, вызова, бунта, скандала, который предшествовал революции, который помогал и помогает ей, который накипал и взорвался ей на помощь. Кто у тебя герой? Нудный интеллигент, благополучно качающийся в маятнике сомнений. А где бунтари, застрельщики революции? Где мы? Разве мы спали? Всем существом своим мы готовили революцию. Где мы, спрашиваю я? Такое время, время Маяковских, Велимиров-Хлебниковых, Бурлюков, Крученых. Где оно? Чем оно отображено в твоей книге? Ничем. Где диспуты, которые срывал из озорства Володька? Где наше великолепное презрение к обывателю? Помнишь, как однажды Володька сказал поэту Мешкову «Снежные будни»? «Я вас понимаю, вы, небось, привыкли, сучка Божия не знает ни заботы, ни труда. Как разбивали мы грудью и лбами толщу обывательской косности, не принимавшей и не желавшей принять революцию. Где все это у тебя, Лева?» Тебя, конечно, губит партийность, ты не можешь писать правду, а тогда лучше не писать. Вот почему твоя книга произвела на меня впечатление заказа. Точно писал ее Жаров, а не тот талантливый Лев Никулин, которого я уже столько лет цитирую и не могу забыть, и в которого я верю. Бог с ним, Лева, если надо так писать, то лучше совсем не писать. Эта книга навсегда отбила у меня охоту писать мемуары. Если их так будут выхолащивать, то лучше не надо. Не сердись на меня и помни, что так говорить имеет право только настоящий друг. Постскриптум. А вообще книга написана зрелым мастером, она интересна, нравится публике, это не заурядная книга, но, может быть, нам, современникам вроде меня, и не следует ее критиковать, может быть, мы еще не отошли от этой эпохи на приличное расстояние, чтобы судить о книге объективно.